чтобы укрепиться перед свершением исторического подвига. Все остальное постепенно стекленея выдул Ваксон. На почте было не протолкнуться. Вода с плащей Болонья натекла на пол. Народ переминался, создавая характерное хлюпанье. Тушинский, конечно, был узнан. Кто-то передал ему бланки для телеграмм. Он пристроился на подоконнике и стал своим великолепным пером Монблан заполнять бланки. Москва, Кремль, генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. Кто-то из привычных коктебельских хохмачей, заглянув ему через плечо, тот же пошутил: «На деревню дедушке». Ваксон вдруг сбежал с крыльца и пошел через дорогу туда, где вдоль стены стояла очередь людей. Он думал, в чем смысл этого жестокого дождя? Возмездие это или отпущение грехов? Множество глаз смотрит на меня, пока я приближаюсь под дождем. Это очередь в душ. Молчаливая очередь к двум ржавым кемпинговским соскам. А вокруг беспощадный дождь. Он остановился на краю бурливой, как терек, канавы и стал смотреть на людей. А те старались на него не смотреть, только иногда взглядывали. Именно в этот момент товарища Ваксона посетила идея большого антисоветского романа. Как странно все это происходит, как бешенство борется с вдохновением. Еще вчера он нянчил кошмарную идею вооруженной борьбы. Собрать семерку таких ребят, с которыми пили вчера в волне, взрывать их гипсовых и чугунных башков, разбрасывать прокламации, захватывать здания местных парткомов, поднимать над ними трехцветный российский флаг. Слава Богу, любовь к Ролиске отвлекла от такого вздора. А утром опять бешенство стало накапливаться. Те два стакана коньяку опять позвали в горы. И вот пошел ведь через дорогу набирать людей. На помывку и в горы. Напрашивался ведь стать жертвой тоталитарного государства. И вот именно в этот момент, слава Богу, пришло спасительное вдохновение. Будет написан роман «Вкус огня». И в нем будет присутствовать тот кусок, который уже написан сейчас в голове. Единодушное одобрение молчало, глядя непонимающими, слегка угрюмыми, но, в общем-то, спокойными глазами. Вокруг, на огромных просторах, оно ехало мимо в автобусах и самолетах, развозило из Москвы в сетках апельсины и колбасу, сражалось на спортивных площадках за преимущество социализма, огромными хорами исполняло оратории и звенело медью войны, и ковало чего-то железного, и ехала по Средней Европе, выставив оружие, а Дунай, змеясь, убегал у него из-под гусениц. А здесь оно уплотнилось в очереди за порцией хлорированной воды, а вокруг лупил без передышки вселенский дождь, и глухое черное небо обещало еще неделю потопа, а значит, так было надо. И все мы, грязные твари, были виноваты в случившемся. Итак, будет написан роман, который принесет мне много счастья и немалых бед. Девушка Света, которая по телеграммам, увидев следующего клиента, обмерла от счастья. Это он, такой завораживающий и еще молодой Ян Тушинский, который в журналах нередко фигурирует и в газетах, и даже в телевизоре появляется. И вот он перед тобой, и выглядит даже лучше, чем по телевизору. Загорелый, ясноглазый, и вот что интересно, отчасти суровый. Он посылает две телеграммы, должно быть, извещает о прибытии. Это можно только представить.